Глава третья. 5 лет назад. Тучная докторша с удовольствием сделала бы все по-своему. Она несколько раз просила сразу перейти к процедуре искусственного оплодотворения и поместить меня в ее клинику. Зная, что свободы мне не видать, я тоже надеялась на ЭКО. Умоляя отпустить в клинику, я стояла на коленях перед Мансуровым. Но мой нынешний муж был непреклонен. Он хотел наследника империи Боровских, зачатого естественным путем. «Ты же любишь его!» — Мансуров смеется мне в лицо. «Не ври только! Я знаю, что течешь от одного вида этого мудака. Вот потрахайтесь хорошенько, исполнишь мечту, а потом я пущу его в расход». «Он... Герман любит другую. Он не останется со мной». Путаясь в словах, я пытаюсь убедить нашего тюремщика. Однако, кажется, это доставляет ему еще больше удовольствия. «После коктейля, который подготовила ему наша чудесная Валентина Петровна, Боровский не слезет с тебя до самого утра». Мансуров сам забирает со стола докторши наполненный шприц и подходит к избитому до бессознательного состояния Герману. «Молю, он живой человек, вы не можете с ним так». Несмотря на весь ужас, я в состоянии волноваться лишь о Германе. Наивная 19-летняя девчонка, я пока и представить не могу, на что способен, пусть и избитый, но все еще сильный мужчина. «Не хочу, чтобы потом какая-нибудь шестерка совала мне в руки бумажки из клиники или утверждала, что мой сын не настоящий наследник, а донорский материал». «Об этом никто не узнает. Не будет никаких бумаг». Я с ужасом кашусь на врачиху. К счастью, та понимает и тут же начинает кивать. «Нельзя никому доверять. Правда, как дерьмо. Она всегда всплывает». Мансуров даже не смотрит на меня, делая Герману укол в плечо. «Прошу, ведь это ненадежно. А вдруг я не смогу сразу?» Слово «забеременеть» застревает где-то в районе ключицы. «Залетишь, как миленькая. Он тебя сейчас так выдерет, что никогда не забудешь свой первый раз». Ублюдок шлепает Германа по щекам, ловит его взгляд и поворачивается ко мне. «Нет, мне страшно за нас». «Да, детка, может, потом будешь сговорчивее, если я решу прийти в твою спальню и воспользоваться своей будущей женой по назначению». О том, что означают его намеки, я узнаю через несколько минут. Уходя из этой жуткой бетонной комнаты, Мансуров снимает с Германа наручники, освобождает от веревок его ноги и швыряет на пол зеленое стеганое одеяло. Не представляя, зачем оно, я тут же бросаюсь укрывать одеялом Германа. Но жуткий коктейль врачихи уже начинает свое действие. «Спрячься от меня», — шепчет он разбитыми губами в кровь. «Это подвал. Здесь нет окон. Только дверь. Одна». Я бережно стираю грязь с красивого мужского лица и, не удержавшись, целую в колючую щеку. «Значит, беги за дверь», — стискивая челюсти, хрипит Герман. «Она заперта». Стараясь не смотреть, как напрягаются мышцы на сильном теле, я поправляю одеяло и тянусь за пластиковой бутылкой с водой. «Проклятье! Вот урод!» Знакомого мне холодного и сдержанного Боровского как подменили. «Да чтоб его!» За спиной раздается целая тирада из матерных слов. Я никогда не слышала, чтобы Герман ругался, однако сейчас он матерился как последний сапожник, с бешеной яростью и каким-то непонятным отчаянием. «Попей». Я оставлю бутылку рядом с ногами. «Вода чистая. Мансуров открыл ее при мне». «Вода мне сейчас не поможет». Герман ударяет кулаками о пол. Как заколдованная, я пялюсь на кровавые отпечатки от его костяшек, нервно вздрагиваю. «А я? Я могу помочь?» «Наверное, и правда нужно бежать. Биться о дверь, требовать выпустить, умолять об ЭКО или выполнить любой другой приказ, какой только потребует Мансуров. Будь на моем месте другая, она, наверное, так бы и поступила. А я...» «Тебе плохо?» Подсаживаюсь ближе. «Мне...» Герман набирает полную грудь воздуха и поднимает голову. «Девочка, я не хочу», — тяжело сглатывает. «Не хочу делать тебе больно». Если тебе станет легче... Я сама дрожащими руками расстегиваю свою блузку. Сама, поднявшись с пола, снимаю удобные поношенные джинсы. «Лучше бы ты сбежала», — трясет головой Герман. «Лучше бы ты вообще никогда не попадалась на моем пути». Он косится на хлипкую койку в углу комнаты и, чертыхнувшись, бросает на пол одеяло. В тусклом свете лампы я успеваю рассмотреть на зеленом полотне маленькие желтые цветочки и каких-то птичек. На миг представляю, что это залитая солнцем поляна, а вокруг не серый бетон, а голубое небо. А потом Герман притягивает меня к себе. Всего на секунду прикасается губами к губам, опаляет дыханием и, дрожа всем телом, сразу же тянет вниз мои простенькие хлопковые трусы. «Постараюсь осторожно, если смогу», — хрипит он, укладывая меня на нашу поляну. Уже в следующее мгновение я чувствую, как к моим нежным складкам прикасается что-то горячее и большое. «Я потерплю». Надеясь на еще один поцелуй, я тянусь к его губам. И в этот же миг Герман двигает бедрами вперед, врывается в меня горячим тараном, насаживает на свой член так быстро, что я задыхаюсь от боли. «А!» Коротко вскрикнув, до крови закусываю губу. К этому невозможно подготовиться. Это совсем не то, что я представляла в своих наивных девичьих мечтах. Не спасают ни желание, ни влага. «Черт, какая же ты тугая!» Герман заставляет меня раздвинуть ноги еще шире, подхватывает под ягодицы и снова резким толчком натягивает, как перчатку на каменный член. «Пожалуйста, не так!» Надеясь выбраться из-под тяжести мужского тела, я бью ладонями в твердую грудь. «Это слишком...» Пытаюсь свести ноги, но Герман уже себя не контролирует. «Тесная, потрясающая...» шепчет он, вбиваясь в меня все глубже и глубже. «Прости, прости, прости!» хрипит, растягивая широкой головкой мою плоть и обжигая голодными поцелуями шею, ключицы и грудь.